Она оказалась женой Коко и сказала, что его нет дома. Днем он работает на лесопилке. Луна объяснил, чего я хочу, и лицо женщины просветлело. «О, я отошлю за ним кого-нибудь из детей», — сказала она. «Он никогда не простит мне, если не встретится с вами. Пожалуйста, пройдите и подождите немножко в саду. Он придет через минуту». Сад за домом был так же ухожен, как палисадник, и в нем, к своему удивлению, я увидел два добротно сделанных и просторных вольера. С интересом заглянув в них, я обнаружил, что они совершенно пусты. Запыхавшийся Коко прибежал очень скоро. Он остановился перед нами, снял соломенную шляпу. Это был невысокий, хорошо сложенный человек с угольно-черными курчавыми волосами, густой черной бородой и тщательно подстриженными усами. Его черные глаза горели от волнения, когда он протянул мне свою красивую смуглую руку. Потом он протянул ее и Луне. Добро пожаловать», — сказал он. «Простите, я не очень хорошо говорю по-английски. У меня не было возможности практиковаться. Меня поразило, что он вообще может говорить по-английски. Вы даже не представляете себе, что это значит для меня», — возбужденно говорил он, пожимая мне руку. «Поговорить с кем-нибудь, кто интересуется природой. Если бы моя жена не послала за мной, я никогда бы не простил ей этого. Я не верил своим ушам, когда сын сказал мне, что меня хочет видеть англичанин, к тому же интересующийся животными». Он улыбался мне, и с его лица не сходило выражение благоговения перед чудом. Можно было подумать, что я явился к нему, чтобы предложить ему пост президента Аргентины. Меня приветствовали, словно ангела, только что спустившегося с небес. Я был так ошеломлен этим, что почти потерял дар речи. Сведя вместе двух одержимых, Луна, очевидно, решил, что выполнил свою миссию. «Ну», — сказал он, — «я пойду поработаю. Увидимся позже». Он удалился, напивая себе под нос, а Коко взял меня под руку так осторожно, словно трогал хрупкое крыло бабочки, и повел по ступеням в дом. Его жена приготовила чудный, очень сладкий лимонад. Мы сидели за столом, пили его, а Коко занимал меня разговором. Он говорил не спеша, спотыкаясь на трудных английских оборотах. Узнав, что я знаю испанский достаточно хорошо, чтобы следить за смыслом, он иногда переходил на свой родной язык. У меня было такое чувство, будто я слушал человека, которому после многих лет немоты вернулся дар речи. Он очень долго жил в собственном замкнутом мире, потому что ни жена, ни дети, никто в грязной деревушке не мог понять его интересов. Он не верил своим глазам. Вдруг откуда-то появился человек, который может согласиться с ним, что какая-нибудь птица красива, а животное интересно. Человек, который, наконец, наяву может поговорить с ним о его сокровенном. Ведь никто из окружающих не понимает этого языка. В течение всего разговора он смотрел на меня растерянно. На его лице были и благоговение, и страх. Благоговение от того, что я сижу перед ним, и страх от того, что я могу вдруг исчезнуть, как мираж. «Больше всего я занимаюсь изучением птиц», — сказал он. «Я знаю, что по птицам Аргентины имеются справочники, но кто знает о них хоть что-нибудь? Кто знает об их брачных играх, о строении гнезд? Кто знает, сколько яиц они кладут, сколько у них бывает выводков, мигрируют ли они? Ничего об этом не известно, это главная проблема. В этой области я стараюсь помочь науке, как только могу». «Это главная проблема во всем мире», — сказал я. «Мы знаем, какие существа есть на свете, вернее, большую часть их, но мы ничего не знаем об их повседневной жизни. Не хотите ли вы пройти в комнату, где я работаю? Я называю ее кабинетом», — пояснил он и добавил, умоляющим о пощаде голосом. «Он очень маленький, но это все, что я могу себе позволить». «Я с удовольствием посмотрю его», — сказал я. Все еще волнуюсь, он повел меня к маленькой пристройке. Дверь ее была на крепких запорах. Доставая ключ, он улыбнулся. «Я никого не пускаю сюда», — объяснил он. «Они ничего не понимают». До сих пор меня поражал энтузиазм Коко, когда он говорил о жизни животных. Но теперь в его кабинете я был более чем поражен. Я просто не мог вымолвить ни слова. Кабинет был футов 8 на 6. В одном углу стоял шкаф с выдвижными ящиками. В нем помещалась коллекция тушек яиц и мелких млекопитающих, яйца различных птиц. Была в кабинете и длинная низкая скамья, на которой Коко набивал чучело, а рядом с ней грубо сколоченный стеллаж, на котором стояло 14 томов естественной истории, частью на испанском, частью на английском языках. Под маленьким окном стоял мольберт с незаконченной акварелью птицы, тушка которой лежала тут же на ящике. «И это сделали вы?» — недоверчиво спросил я.